Сначала негромкий, он перерос в грохот. «Давай заключим сделку. Ты отзываешь смерч, а я не буду больше трогать твои каменные столбы». В ответ раздался хохот. Шум еще более усилился. «Слишком поздно», — был ответ. «Если ты не круче, чем выглядишь...» «Черт побери! Битву не всегда выигрывает сильный. Часто побеждают хорошие ребята, судя по тому, кто пишет впоследствии мемуары. Я попытался спроектировать Логрус на иллюзорную маску, и, найдя звено, отверстие, ведущее к источнику, ударил электрическим разрядом в то, что находилось за ним. Раздался вопль. Маска съежилась, вихрь исчез, а я вскочил на ноги и снова бросился бежать. Я не хотел, чтобы существо, которое я ударил, вновь обретя силу, застало меня на прежнем месте. У меня был выбор — идти в обход через тени, либо найти более короткий путь отступления. Если колдун засечет меня, когда я скользну в царство теней, он последует за мной по пятам. И так я вытащил свою колоду и достал карту Рэндома. За следующим поворотом дороги мне пришлось остановиться, потому что проход сузился, и по нему было не пробраться. Я поднял карту и устремил к ней внутренний взгляд. Контакт возник почти немедленно. Но даже когда образ материализовался, я попробовал его на ощупь, опасаясь, что это опять моя немезида в синей маске, жаждущая настичь меня. Фигура Рэндома выступила отчетливее. Он сидел перед барабаном с палочками в руке. Потом отложил палочки и поднялся. «Самое время нам встретиться», — сказал дядюшка и протянул мне руку. Я уже успел дотронуться до него, когда в лицо мне ударило нечто подобное гигантской волне. Я прошел сквозь это и оказался в музыкальном салоне Амбера. А когда Рэндом открыл рот, собираясь произнести некую тираду, на нас обрушился каскад цветов. Стряхивая их с рубашки, он взглянул на меня и изрек: «Я предпочел бы, чтобы ты выразил свои чувства словами».